Готовиться к турниру так, как готовилась она, можно было долго и с вполне предсказуемым результатом. Соня валялась на кровати. И пусть теперь Кларина попробует хоть слово сказать. Это ее джинсы, ее майка, и она может делать с ними все, что хочет. Хоть в лоскуты порежет. Тем более, что особенно заботиться о сохранности одежды ни к чему. Здесь Соня надолго не задержится, а дома таких штанов в любом секонд-хенде валом. Верный друг, товарищ и пушистик Дымка, успокаивающе урчала ей на ухо, словно говоря, «Ничего, и без принцев проживем». Соня вздохнула. «Без принцев, может быть, а вот без Люксена?» «Без Люксена тоже проживем». Разумеется, никаких отступных за победу в турнире она брать не будет. Победит и уйдет с гордо поднятой головой. А на торжества свои пусть сам является. Или вон попросит друга Авикона, пусть новую жену найдет, еще глупее и ленивее первой. Он по этим вопросам большой спец. В комнату постучали, и Соня дала себе слово, что в того, кто сейчас войдет, бросит первое, что попадется под руку. Потом почесала за ухом Дымку и решила, что все-таки бросит второе, подушку, например. В комнату вошла Анечка, и Соня передумала. Это, наверное, единственный человек, которого она сейчас рада видеть. Нет, конечно, это не единственный ее друг здесь. Но тот же Кай будет изводить утешениями и сочувствующими взглядами, а еще пытаться угадать, не сердится ли она на него, хотя за что тут сердиться. Кларина, наоборот, будет смотреть укоризненно. Так подвела ее любимца. А Анечка ничего такого делать не станет. «Надеюсь, где-то в складках твоего платья спрятан тот самый чудесный напиток, с которым ты приходила в прошлый раз», — проговорила Соня, как только та переступила порог. Анечка вздохнула тяжело. «Никакой больше наливки. Трезвость — норма жизни, здоровое питание и прогулки перед сном». Соня заинтересованно приподнялась на локте. «Что случилось?» «Среди местных ведьм, похоже, шарлатанок не меньше, чем у нас. Не действуют заклинания противозачаточные». «Ничего себе!» — Соня резко села на кровати. «Так тебя можно поздравить?» «Ага», — вздохнула Анечка. «Надарить кучу подарков, погремушек с ползунками. Неужели ты не рада?» «Рада. Нет, правда, рада. Власий тот и вовсе до потолка скачет. То-то я смотрю, лицо у тебя такое счастливое». Анечка пожала плечами. «Турнир послезавтра». Ну, эта новость для Сони уже не была новостью. Не будь этого турнира, дорогой супруг, наверное, так и бросил бы ее без объяснений и достойного содержания. Но Анечка-то почему переживает? «А что не так с турниром?» «Теперь Власий хочет, чтобы я непременно в нем победила». Соня с сомнением посмотрела на подругу. «Нет, в нее-то она верит. А вот зачем ее мужу понадобился трон? Большой вопрос». «Я ему говорю, да какой из тебя диктатор?» «А он что?» «А он говорит, не волнуйся, я с детьми сидеть буду, а ты и вопросы государственные решать». Соня прыснула, представив Анечку, которая направо и налево раздает указания, а затем приходит проверить, как там муж, справляется ли по хозяйству. «Смешно тебе. А мне, думаешь, интересно на себя всю эту ерунду взваливать? Как посмотрю на твоего Люксена, так сразу и хочется бежать к престолу, тапочки теряя». «Твоего Люксена». Соня с трудом сдержала вздох. «Так объясни это Власию. Неужели не поймет?» «Раньше, может, и понял бы», — вздохнула Анечка. «А теперь...» На все один ответ. Не имею права у родного сына шанс на престол отбирать. Это как? Да вот так. Станет диктатором Люксен. После него престол уже его дети наследовать будут. Дети Люксена. Соня опять с трудом сдержала вздох. Хотя почему нет? Сплавит ее домой, подберет себе супругу по вкусу, и будут они плодиться и размножаться. Да кому он вообще нужен, этот престол? Ну, сама посуди. Сплошная морока и покушение. В общем, резюмировала Анечка, если ты в турнире не победишь, я с тобой разговаривать не буду. Что Лиска, что Катька на царстве, а результат один. Эмигрировать надо. А тут, знаешь, не как у нас. Вариантов, куда можно удачно эмигрировать, не так уж и много. Соня усмехнулась. В их мире таких вариантов тоже остается все меньше и меньше. Хотя Изабелла же нашла. Тепло и море, и принц. Ладно, все это лирика. Ты мне лучше расскажи, с чего это ты вдруг в бега подалась? Я не в бега. Меня сбросили. Ну-ка, ну-ка, заинтересовалась Анечка. Что значит сбросили? Просто, когда я была над воронкой, начала Соня и тут же поняла. Если начинать рассказ с этого места, все равно будет непонятно. И поэтому стала уже в который раз пересказывать грустную историю спасения принцессы Изабеллы от начала и до конца. Ничего себе! Анечка разве что не присвистнула. От кого, но от Иски я такого не ожидала. Неужели и денег выслать предложила? Соня кивнула. Вот ведь, вроде мымра-мымрой, а нормальная баба оказалась, хоть и вредная. Эх, узнать бы, что за сволочь тебя туда сбросила. Соня пожала плечами. А что тут узнавать? Лиска наша. И ее рук дело. Увидела, что мы с Изабеллой куда-то собираемся, да и полетела следом. А там же я сама виновата, подставилась. Сидела, нос в воронку сунувши, о вечном размышляла, вместо того, чтобы домой поскорее лететь. Вот она и воспользовалась счастливой возможностью. В отличие от тебя, Лизавета спит и видит, как бы королевой стать, и в средствах особенно не стесняется. «С чего ты взяла? Как узнала?» Соня пожала плечами. «Как узнала, как узнала?» Пошла на кухню, сделала себе бутерброд. Если честно, просто проголодалась. Но не пропадать же магии. Вот и загадала. Выяснить, кому обязана своим падением. А когда обратно шла, услышала, как горничная шепчется. Не иначе, как у Лизаветы любовник. Третьего дня, как раз когда Изабелла с принцем Флором да принцессой Софьей пропали, видели, как кралась она по лестнице, каретам, а чуть раньше перед ней какой-то молодчик туда же шел. А кто по ночам летает? Правильно, никто. Значит, на свидание. Вот и раскрылась тайна. Молодчик, которого служанки Лиски в любовнике записали, наверняка был Флор. А по ночам очень даже летают. Соня тогда даже не удивилась и не разозлилась. От Лизаветы и не того можно ожидать, а от Люксена нет. «Птичка на хвосте принесла», — уклончиво ответила она. Соня смотрела, как живо реагирует на эту историю Анечка, и удивлялась. Ей самой было совершенно все равно. «Так расскажи Люксену, он ее в порошок сотрет». «А что, Катьку стер?» — спросила она у Анечки. «Думаю, нет». «А там, между прочим, государственная измена и заговор. И все равно будет наша Катерина участвовать в турнире как миленькая. И если вдруг победит, то окажется, что это не измена и заговор, а подвиг во имя Родины. Ратмир ей, небось, еще и медаль на грудь повесит. А то и две, по одной на каждую. И вообще, что-то с Люксеном мне не хочется разговаривать. А вот это зря, — сознанием дела заявила Анечка. Я, конечно, понимаю, что у вас тут обиды, претензии, страсти клокочут. Но если не разговаривать, толку не будет. «Первое, не пойду», — отрезала Соня. «Не хватало еще». Первым обычно идет тот, кто умнее. Кто раньше поймет, что ссориться невыгодно, а вот жить в мире очень даже. «Ну и кто из вас с Власием первый мириться приходит?» «Он, конечно!» — воскликнула Анечка. А потом смутилась и забормотала. «Ну так я и не спорю, он умнее». Она посмотрела на Соню, словно вспомнила что-то важное. «Подожди, а чего ты тут разлеглась, как принцесса?» Соня хотела возразить, что вообще-то она и есть принцесса, но потом вспомнила, что теперь это ненадолго, и промолчала. «Давай-ка к турниру готовься!» «Легко сказать, готовься. А как к нему готовиться? Что учить? Какой скилл прокачивать?» «Ну, с магией-то понятно. Хотя, конечно, непонятно. Магия — понятие широкое. Делать-то что надо? Облака разгонять, порчу наводить или узоры магические по стенам пускать? Или что еще там этот оракул выдумает?» Но вываливать все эти вопросы на Анечку она не стала. Спросила лишь, и что к нему готовить? Та окинула ее оценивающим взглядом. «Ну, без состязания по красоте точно не обойдется, так что готовь наряды да ляпай маски на лицо. Где ты видела королев с опухшей от слез рожей да с кругами под глазами?» Соня и без рожи-то королев пока не видела, но спорить с Анечкой не стала. «СПА-процедуры — то, что надо для израненной души».